Часть вторая. Глава 14. Эй, приятель! Я услышал эти слова сквозь туман в голове, но мне не хотелось просыпаться. Я застрял в сновидениях. Эй, приятель, просыпайся, вставай. Здесь спать нельзя. Я медленно моргнул, продирая глаза, и попытался сфокусировать взгляд. Постепенно мои органы чувств подключились к сознанию. Я лежал на спине на улице. Высоко в небе сияло летнее солнце. Где-то поблизости слышались крики чаек и голоса детей. Воздух вокруг обладал странным приторным запахом человеческого тела и сахарной ваты. Повернув голову и уткнувшись лицом в свою одежду, я сообразил, что источником запаха тела, вероятно, являюсь я сам. Надо мной склонился какой-то мужчина, заслоняя собой часть неба. «Вставай, вставай! Ну уже, поднимайся!» Я напряг затекшие конечности и принял сидячее положение, борясь с волной головокружения. Все мышцы моего тела ныли, словно я пролежал без движения несколько часов. Поморщившись, я потер шею и оглянулся по сторонам, испытывая жуткое разочарование. Ничего вокруг меня не изменилось. Я по-прежнему был на той же самой скамейке на военно-морской пристани. Хуже того, склонившийся надо мной мужчина был в форме сотрудника чикагской полиции. Он был коренастый, среднего роста, с жесткими рыжими волосами и красными щеками. «Приятель, у тебя есть какие-нибудь документы?» Мой рот был словно забит песком. «Да», — с трудом выговорил я. «Да, конечно». Порывшись в карманах, я нашел свой бумажник и вместо того, чтобы вытаскивать из него водительское удостоверение, протянул его полицейскому целиком. Он открыл бумажник и прочитал мою фамилию. Я напрягся, не зная, дошла ли информация о розысках Дилана Моррона до рядовых патрульных. Полицейский не предпринял попытки достать пистолет или наручники. Нахмурившись, он пытался понять, как быть со мной. Вероятно, вид и запах у меня были, как у бездомного бродяги, однако в моем бумажнике лежали документы, удостоверяющие мою личность, и кредитные карточки крупных банков. «Дилан Моррон, это вы?» «Да, это я». «С вами все в порядке, мистер Моррон? У вас такой вид, будто день для вас выдался тяжелым». «Вы правы, это действительно так». «Дело в том, что родителям не нравится, когда бездомные спят на скамейках рядом с детскими площадками. От вашего вида им не по себе. Кое-кто посчитал вас мертвым». «Ну, я жив», — попытался улыбнуться я. «Вам нужна помощь? Может быть, вызвать врача?» «Нет, спасибо, это просто последствия бурной вечеринки. Я почти ничего не помню». «Ну, когда в следующий раз решите оторваться по полной, предупредите своих знакомых. Если напьешься, пусть все знают, где тебя искать. Когда вот так отрубаешься на скамейке, тебя могут обчистить. Вы понимаете, что я имею в виду?» «Понимаю. Спасибо. Я сейчас отправлюсь домой». «Замечательная мысль. И душ вам также не помешает». «Точно». Пошатываясь, я поднялся на ноги и слабо улыбнулся полицейскому. Я еще не был готов двигаться и не знал, куда идти, но у меня не было никакого желания задерживаться здесь, так как полицейскому могла прийти мысль запросить в системе мое имя и получить красную метку. Немногочисленные туристы, гуляющие по набережной, с любопытством смотрели на меня. Подозрительные мамаши крепче прижимали к себе своих малышей. Поправив галстук, хотя это нисколько не улучшило мой внешний вид, я смахнул грязь с рукавов и штанин и направился в город. Взглянув на часы, я увидел, что уже за полдень. С момента утренней встречи с Евой Брайер прошло несколько часов. Насколько я мог судить, галлюциногенные препараты, которые мне ввела Ева, ничего не дали, помимо привидевшихся мне причудливых грез и невыносимой головной боли. Я не мог сказать, почему ожидал чего-то иного. При ярком свете дня мысль о скачках между мирами выглядела именно такой, какой и была. Невозможной. И тем не менее, если я ошибался насчет своего двойника, я также не мог объяснить убийство Скотти Райана и 4 невинных женщин. Тем временем самой Евы нигде не было видно. Она сделала мне укол и оставила меня одного, отчего у меня мелькнула мысль, не надеялась ли она на то, что я никогда не проснусь. Выудив из кармана телефон, я набрал ее номер. Мне хотелось сказать ей, что я по-прежнему здесь, по-прежнему в беде. Однако вызов не прошел. Меня не переключили на голосовую почту. Вместо этого механический голос сообщил мне, что номер отключен. Ева отключила свой телефон. Ее послание не могло быть более красноречивым. Она не хотела иметь со мной никаких дел. Дойдя до конца военно-морской пристани, я остался у воды и направился в сторону центра. Вся беда была в том, что я понятия не имел, как быть, когда туда доберусь. Куда бы я ни пошел, меня там будет ждать полиция. У меня мелькнула была мысль сдаться самому, но я не знал, что говорить следователям. Я никак не мог доказать то, что я не тот, кем они меня считают. Убийца. Я глядел на воду, размышляя о своих дальнейших действиях. И тут у меня в руке зазвонил телефон. Взглянув на экран, я увидел определившийся номер Эдгара. Я поколебался, прежде чем ответить. Дед практически никогда мне не звонил. Но в трубке раздался скрижащущий голос Эдгара, который невозможно было ни с чем спутать. «Эй, ты где?» — спросил он. «В чем дело, Эдгар? Зачем я тебе понадобился?» «Я здесь, в Институте искусств. А ты где?» «Эдгар, мы же встречались вчера. Мы встречаемся по четвергам, не забыл?» «Но сегодня четверг?» Я вздохнул. Мой дед уже начинал путать даты. С другой стороны, у меня также возникло подозрение, что эта полиция устроила ловушку, заставив Эдгара позвонить мне. «Жди там, я буду через 20 минут», — сказал я, после чего добавил. «Когда ты уходил из дома, там все было в порядке?» «Что ты имеешь в виду?» «Полиция к тебе не приходила?» «Вообще-то да, полицейский сказал, что тебя ищут». «И что ты ответил?» «Сказал, что не знаю, где ты». «Ты сказал, что собираешься встретиться со мной?» «Нет, разумеется. То, чем ты занимаешься, это твое личное дело. За много лет ты ясно дал мне это понять». Тут Эдгар был прав. «Хорошо, Эдгар. Я постараюсь прийти как можно скорее». Я окончил разговор. Встреча с Эдгаром казалась обыкновенным днем в обыкновенной жизни. Вот только в моем мире теперь больше не было ничего обыкновенного. Я быстро направился к музею по улицам, по которым ходил всю свою жизнь. Быстрее было бы доехать на такси, но я решил беречь наличные до тех пор, пока они мне действительно не понадобятся. Вернувшись в центр города, я пересек наискосок Миллениум Парк и прошел мимо павильона Притцкера, зеленая лужайка перед которым была заполнена людьми, обедающими на природе. Все скамейки были заняты. Я прошел мимо старика, читающего «Чикаго Трибьюн». Первую половину он оставил на скамейке рядом с собой. Я машинально пробежался взглядом по заголовкам и увидел вверху на первой странице сообщение о том, что Кабс в 3-м домашнем матче разгромили Филадельфию. Я изумленно застыл на месте. И не только потому, что Кабс разгромил кого бы то ни было. Нет, если я за чем-либо и следил, так это за бейсболом. И я знал, что Кабс должны принимать Филадельфию только на следующей неделе. Затем я взглянул на дату на газете и увидел, что это номер за следующую неделю. Сегодня был четверг, как только что сказал Эдгар. Я не понимал, как такое возможно. Каким-то образом я после встречи с Евой потерял целую неделю жизни и ничего об этом не помнил. Я вспомнил ее вопрос. «Дилан, у тебя бывали провалы в памяти?» До этого момента я бы твердо ответил, что не бывали. Но я сидел на военно-морской пристани рядом с Евой Брайер, рано утром в пятницу. С тех пор прошло уже 6 дней, и я понятия не имел, что случилось за это время. Старик на скамейке оторвал взгляд от спортивной страницы. «Вам помочь?» «Я хотел спросить, вы уже закончили эту часть газеты?» Прищурившись, он подозрительно посмотрел на состояние моей одежды, затем пожал плечами. «Да, можете взять. Я ее уже прочитал». «Спасибо». Захватив первую часть с собой, я пошел дальше и, наконец, нашел свободную скамейку. Я сел и принялся листать страницы, сам не зная, что надеялся найти. Почему-то мне хотелось верить, что я совершил ошибку. Или, может быть, я надеялся увидеть какую-нибудь заметку, которая оживит мои воспоминания о прошедших нескольких днях. Однако все новости подтверждали, что события в мире продолжались без меня. Прошла почти целая неделя, а я ее не увидел. Голова начинала болеть сильнее, и я закрыл газету. Только тут я увидел в нижнем левом углу первой страницы заметку. Ее заголовок бросился мне в глаза. «Женщина убита ножом в Ривер-парке». Беглого взгляда хватило, чтобы понять, что убийство произошло 2 дня назад, всего в 200 ярдах от моего дома. Труп был обнаружен в густых зарослях на берегу реки 2 подростками, исследовавшими тропы, как в свое время это делали мы с Роско. Жертву звали Бетси Керн, 27 лет. Программистка, она отправилась на вечернюю пробежку и не вернулась домой. Подростки наткнулись на ее труп на следующий день. Статья сопровождалась фотографией Бетси Керн. Эта женщина была мне незнакома, но я сразу же увидел сходство. Она была похожа на Карли. Я сильно волновался, заходя в Институт искусств. Отчасти потому, что я ожидал застать внутри кишащую массу Диланов-Моронов, как это было в моем сне, приправленном наркотиками. Вместо этого я увидел лишь обычную толпу посетителей. Но даже так, поднявшись по главной лестнице на 2-й этаж, я настолько отчетливо представил себе, как прыгаю с балкона вниз, что это было уже нечто большее, чем просто кошмар. Я даже отметил острую боль в щиколотке, словно мне пришлось упасть и в реальной жизни. Эдгар ждал меня в галерее наверху. Он стоял, сплетя руки за спиной, держа свою палочку. Брюки были задраны высоко на талии, как это делают старики. «Привет, Эдгар», — сказал я. Он поворчал насчет моего опоздания, после чего мы какое-то время молча разглядывали персонажей, населяющих кафе на полотне Эдварда Хоппера. Наконец, настроение Эдгара улучшилось настолько, что он рассказал мне свою обычную историю про Даниэля Каттона Рича, которую я выслушал так, словно никогда раньше не слышал. Мы стояли перед картиной, и другие люди подходили полюбоваться полуношниками. «Кажется, ты сказал, что меня ищет полиция», — пробормотал я, когда мы, наконец, снова остались одни. «Тебе объяснили, в чем дело?» «Нет. Полицейский просто сказал, что ты пропал. Меня это нисколько не встревожило. Я рассудил, что ты рано или поздно объявишься сам». «И давно я пропал?» 2 дня назад, — пожал плечами Эдгар. «Всего 2 дня?» — нахмурился я. «Не неделю?» «О какой неделе может быть речь? Мы с тобой ужинали вместе в понедельник». «Ты виделся со мной в понедельник?» Эдгар уставился на меня своими глубоко запавшими глазами. «Малыш, у тебя не все дома?» «Конечно, виделся. Ты принес жареный рис и китайское рагу от Сэма Ли». «Эдгар, заведение Сэма Ли закрылось 6 лет назад». «Ну, не знаю, из какого-то китайского ресторана. Я подумал, это был Сэм Ли». «Ты уверен, что это было в понедельник, 3 дня назад?» «Знаю, ты думаешь, что у меня начинается старческий маразм. Но это точно было в понедельник. Блин, Дилан, что с тобой?» Я оставил его вопрос без ответа, хотя сам хотел знать то же самое. «Я вел себя нормально, не говорил тебе, что происходит что-то странное. «Мы не разговаривали. Мы с тобой никогда не разговариваем, забыл? Мы смотрели, как Капс громит Филадельфию, ели китайское рагу. Мне на телефон пришел анекдот. В слове «любовь» 6 букв, как и в слове «смерть». Я так хохотал, что у меня началась икота». Я покачал головой. 3 дня назад. 3 дня назад я был очнувшийся в сознании и ужинал со своим дедом. Если меня разыскивала полиция, почему меня не задержали тогда? Почему я ничего этого не помню? И где я пропадал последние 2 дня? Я молчал, размышляя. Люди приходили, смотрели на картину и уходили. Я думал над словами Эдгара. «Мы не говорили, мы с тобой никогда не говорим». Это была правда. Вот уже много лет мы с дедом были по отношению друг к другу враждебными чужаками. «Можно тебя кое о чем спросить?» Эдгар не сказал «да», но он не сказал и «нет», поэтому я ринулся вперед. «Что произошло с моим отцом? Ты чувствовал, как это приближается?» Дед посмотрел на меня так, словно я заговорил на иностранном языке. Мы с ним никогда не разговаривали, и мы определенно никогда не говорили об этом. Какое-то время Эдгар жевал мой вопрос, словно протухшую креветку, и я не знал, ответит он что-нибудь или просто сделает вид, что я не поднимал эту тему. «Нет», — наконец сказал он. «Нет, я ничего не чувствовал. Твой отец много пил и пьяным становился буйным. Это я знал. Их отношения с твоей матерью были плохими. Но я никак не мог подумать, что дело зайдет так далеко. Никак». «Ты ненавидишь его за это?» «В учебнике для родителей нет ненависти к собственному сыну», — вздохнул Эдгар. «Что бы он ни натворил». «Ну, а я его ненавижу. Я ненавижу то, что всю свою жизнь боюсь стать им. Всякий раз, когда я начинаю злиться, я думаю, ну вот, этот момент, когда я сломаюсь». «Ты сломаешься», — презрительно фыркнул Эдгар. «Хотел бы я посмотреть на это». «Что ты хочешь сказать?» «Я хочу сказать, что скорее черепаха выберется из своего панциря, чем ты. Ты шутишь?» Я чуть не рассмеялся над абсурдностью этого замечания. Я не мог представить себе, что Эдгар скажет обо мне нечто подобное. Ребенок, который спорил с ним до хрипоты практически каждый день. Ребенок, которого 10 раз едва не выгнали из школы за драки. Если я и боялся своего нрава, то только потому, что он слишком часто брал надо мной верх. «Шучу?» — ответил Эдгар. «Нет, черт побери. Да то, что сделал твой отец, это ужасно, но, на мой взгляд, самое страшное то, что это превратило тебя в проклятого робота. Взгляни правде в лицо, Дилан. Ты бежишь от чувств до того, как они получают возможность хотя бы приблизиться к тебе. Я надеялся, что это переменится после того, как ты женишься, но ты и ее выморозил из своего сердца». «Неправда. Я выморозил ее после ее измены. И то только потому, что не мог позволить себе разозлиться на нее». «Измены!» — покачал головой Эдгар. «Какой еще измены?» Я запоздало сообразил, что не говорил ему о том, что сделала Карли. «Неважно. Теперь это неважно». «Слушай, Дилан, ты часом не заболел? Вид у тебя неважный». «Да, есть немного. Извини». После этого я замкнулся. Нельзя сказать, что мой опыт открыться Эдгару прошел гладко, и у меня не было желания в довершение ко всему спорить со своим дедом по поводу всего того, что я сделал неправильно в своей жизни. Я отпустил его обратно к полуношникам. И тут у меня в кармане зажужжал телефон, пришло текстовое сообщение. Взглянув на экран, я увидел, что номер в списке контактов не значится. Тот, кто со мной связался, хранил свою анонимность. Я прочитал сообщение и оно мне не понравилось. Приходи в дом у Хорнер-парка, нам нужно поговорить.